Ольга Погожева. Вы все мои. Когда молодого следователя из особого отдела направляют в городок Эшфорд, он ожидает чего угодно. Нашествие нечисти, маньяков, сбежавших уголовников, устроивших резню в богатом особняке на окраине. И только присмотревшись к жителям городка, следователь понимает, что к такому его не готовили. Молодой особист полон желания раскрыть свое первое дело. Но что, если под угрозой окажется не только его карьера, но и жизнь? Что важнее, вернуться героем или вернуться живым?